Глава 11. Фирсова. «Куда мы направляемся?» — спросила Инна, когда машина вырулила на то, что раньше было объездной дорогой. Снег, идущий уже третий месяц, спрессовался под собственным весом, образовывая достаточно прочный наст, чтобы по нему можно было проехать на подготовленной машине. Так что теперь перед ними были открыты все пути. «На север?» — ответил, поразмыслив, демон. А для начала мы должны выбраться из зоны влияния Маркуса. Отъедем километров на 100, а там будем решать. Есть у меня несколько подходящих идей. По крайней мере, выжить мы сможем точно. Как-то не очень определенно, слегка расстроена сказала девушка, взявшая на себя роль водителя. Ну да вам виднее. Куцый свет солнца едва пробивался через плотные облака, застилающие все небо. Если бы не их модифицированное зрение, передвигаться было бы практически невозможно. Фары не работали, как и вся электрика. Так что полагаться можно было только на собственное восприятие. Хорошо, хоть снег слежался в русле дорожного покрытия, устанавливая приблизительное направление. Пригород, заваленный снегом, быстро сменился темным лесом. Когда они только въехали внутрь, он обратил внимание, что многие ветки сломаны под неестественным весом. «Трудно будет природе восстановиться, когда зима закончится, если закончится». Прогнозы на ядерную зиму были самыми различными. Кто-то говорил о годе, такое событие называли осенью, незначительное общее похолодание. Но были и сторонники так называемой «замерзшей планеты», варианта, при котором искусственные заморозки могли привести к глобальному оледенению. По его собственным скромным подсчетам, основанным на тех знаниях, которые демону передал разум, вместе с поднятием интеллекта до 400, зима могла продлиться от 5 до 10 лет, весьма непродолжительный срок. А вот только он полностью нарушал привычный для животных ход вещей. Людей демон, естественно, тоже относил к ним. «Достаточно далеко?» — спросила мастерица, снижая скорость. «Вполне», — кивнул сияющий. «Пока не останавливайся. Как будет поворот направо, съезжай в береговую линию. Здесь должно быть несколько небольших рыбацких поселков. Попробуем найти подходящий». «А на что, ориентироваться?» «Над из труб, ищем жилье», — ответил демон. «Кстати, подготовьте оружие. Вряд ли нам будут сильно рады». «Тогда не проще ли найти незанятое строение и обустроить все с нуля?» — спросил егерь. «Не вступать в конфликт с местными раньше времени?» «Если мы сразу не зачистим себе место, то придется отбиваться от организованной обороны. При этом нам придется тратить время и силы не только на то, чтобы обжиться на новом месте, но и на оборону от уже существующих жителей. Проще уничтожить их сразу и забрать готовое». «Как-то не по-человечески это», — заметила Жанна. «Так мы и не люди», — пожал он плечами в ответ. «Не вижу смысла цепляться за уходящую расу». «А ты стал циничнее с нашей последней встречи». Бессмертная куталась в одеяло, сидя на заднем сиденье вместе с ним. «Не могу сказать, что это плохо, но и хорошего в этом ничего нет». «Я просто пообщался с разумом», — улыбнулся краешком губ демон. «Я, конечно, не сразу понял, что к чему. Сейчас тоже довольно тяжело думается, но есть одна грустная, непреложная истина. Выживает наиболее приспособленный. И сейчас такими будем именно мы. Во время зимы количество ресурсов ограничено, еда и тепло. Пусть мы в них нуждаемся, и не так остро, как наши прародители. Но все же они далеко не бесконечны». «Нам нужно просто смириться с этим и найти наилучшие формы для их получения. Будь то рыба из моря, овощи из теплиц или старые запасы». «Так что?» — спросила Инна. «Мы едем в рыбацкие поселки не просто так?» Конечно, мы проведем время с пользой для всех киберов. Не только выживем, но и найдем способы обеспечить самым необходимым всех на острове», — охотно объяснил он. «Сейчас, несмотря на все наше превосходство, люди приспособлены лучше, но это ненадолго. У них заканчивается боеприпас, ломается техника. Стоит морозу ударить посильнее, а экстремальные холода еще даже не начались, как у них возникнет острая нехватка топлива». «А у нас разве нет? В чем разница?» «Все очень просто. Во-первых, наномашины уже обеспечивают нам достаточную защиту от холода. Состав нашей кожи и ее верхнего слоя значительно изменился. Понятно, что выдержать минус 50 он не в состоянии. Но мы же тоже можем одеться потеплее». В подтверждение этих слов он показал на Жанну. «Во-вторых, наша потребность в пище варьируется в зависимости от необходимой активности. Не знаю, в состоянии ли мы впадать в спячку, но не удивлюсь, если это возможно. Ну и последнее. Мы в разы более живучи. Это, надеюсь, объяснять не надо?» «Нет», — помотала головой Инна. «Но я все равно не понимаю. Если даже мы уснем, что помешает людям просто убить нас? Да и если тела наши замерзнут, мы же просто в лед превратимся». «Это если мы уснем все, если не избавимся от лишнего веса в виде воды. Думаю, минимум половину можно будет сбросить, хотя это не точно. В любом случае, мы сможем найти теплое место и оставить несколько смотрителей, которые будут поддерживать достаточную для выживания температуру. Эко-дома практически идеальные для этого места. Но даже если мы таким образом сохраним достаточную для выживания популяции группу, этого может оказаться мало». Демон замолчал, смотря в окно. Заснеженная дорога вывела их к морю, и сейчас они ехали по заледеневшей набережной. «В общем, я еще не понял наш путь до конца, но шансы однозначно выше, чем у старого человечества». «Блин, не понимаю», — не выдержав, сказала Инна. «При чем тут все это? Мы же говорим о том, чтобы убить людей, отобрать у них еду и кров. Мы что, разбойники?» «Нет, конечно, скорее мародеры», — отмахнулся он. Сравнение было совсем неприятным, хотя и закономерным. «Воспринимай нашу поездку как экспедицию, где все, кроме наших братьев, враждебно. Ты же не будешь защищать военного, который расстреливает низкоуровневых?» «Не сравнивай, это совсем не одно и то же». В пылу разгорающегося спора мастерица даже забыла об уважительном обращении. «Там может оказаться беззащитная семья. Или и вовсе дети». «Дети в этих условиях погибнут без поддержки руководства взрослых, так что мы просто облегчим их страдания. Если же это семья, которая умудрилась пережить начало апокалипсиса в одиночку, значит, на их руках есть кровь наших младших братьев. Так что на твоем месте я бы не делал никакой разницы между людьми. Рано или поздно им с их конфликтами все равно суждено погибнуть. Мы лишь слегка ускорим падение». «Логика, конечно, непробиваемая», — сухо заметила Жанна, выглядывая из-под одеяла. «Но что ты скажешь на тот факт, что при каждой серьезной стычке наше количество уменьшается? У людей будут дети, потомство, а что у нас? Прошло 4 месяца, я что-то не заметила ни одной беременной. Даже если мы будем бессмертны, люди рано или поздно оправятся, расплодятся, их популяция восстановится». «Если мы им не помешаем», — прервал ее молчавший до этого егерь. «Я не понимаю вашего возмущения. Повелитель говорит все правильно». «Сменялись поколения, проходили века, да блин, даже раса другая, а мужчины все те же», — с возмущением заметила бессмертная. «Успокойтесь», — примиряюще поднял руку демон. «Оставим теоретические споры на потом. А сейчас пойдем путем практики. Нам вон туда». Уже 3 минуты, как он заметил слабо отличимый на фоне серого неба дымок из печной трубы. «Инна, у тебя же связь работает?» «Только 2-й уровень», — тут же ответила мастерица. «Прощупай ею ближайшие дома на наличие наших братьев. Не горю желанием соваться туда вчетвером». Пока девушка послушно исполняла его команду, сияющий достал и проверил пистолет, принесенный егерем. В принципе, у него уже было достаточно сил, чтобы справиться и с автоматом. но рисковать понапрасну не хотелось. Да и Жанна сейчас не в том состоянии, чтобы идти в атаку. Так что лучше бы им обзавестись парой десятков помощников. Поселок-то не маленький, человек 300 в нем точно жило. А может, даже 500, так что киберов 50 здесь должно набраться. «А ну как?» – спросил он спустя несколько минут. «Мне кажется, что со связью проблемы. Ну или у меня просто интеллекта не хватает», – со вздохом ответила Инна. «Есть несколько сигналов, но они идут из самого дома, что довольно подозрительно». «Погоди, говоришь, из самого дома?» Демон пригляделся к зданию. «А можешь сказать, снизу, из подвала или из чердака?» «Мне кажется, что прямо по центру», — не слишком уверенно произнесла девушка. «В жилой зоне? Это интересно». Сияющий снял пистолет с предохранителя и, открыв дверь, аккуратно ступил на снег. Наст заскрипел, но выдержал. «Отлично. Егерь, займи позицию напротив входа у забора. По моему сигналу откроешь огонь на поражение, но не раньше». «Понял. А какой сигнал? Связь-то у вас не работает?» «Отскочу в сторону и махну рукой», — чуть раздосадованно сказал демон. Удостоверившись, что стрелок все понял, он пошел к дому. Снег доходил до окон хилого строения, и слабый оранжевый свет, идущий от них, отражался в сугробах. К надежной металлической двери вела узкая дорожка. Казалось, что она не расчищена, а вдавлена в глубину. И только у самого крыльца был вычищенный полукруг, получившийся, когда кто-то выходил из дома. Решив не медлить, демон громко постучал в дверь рукоятью пистолета. «Эй, хозяин, открывай, встречай гостей!» — сказал он по-русски. Гортань для этого пришлось существенно поднапрячь. Все же их собственный диалект был гораздо проще и разумнее. Но рисковать нужно было в разумных пределах. «Не стесняйся, свои! Заходи!» – просвистел-прогудел, щелкая голос с той стороны. Судя по всему, это был мужчина, кибер, и довольно умный, раз хватило интеллекта понять, что снаружи брат. «Хорошо, вхожу, если вооружен, не стреляй!» Демон потянул на себя ручку. Оказалось, не заперто. «Вхожу!» – еще раз для надежности сказал он, открывая дверь. Вот только за ней была не комната, а небольшая прихожая, в которой стояла обувь и висели куртки. Пружина тянула створку назад, и Сияющий понял, что будет отрезан от прямой видимости егеря, если сейчас попробует открыть следующую дверь. Если же он позовет стрелка, то они окажутся в узком пространстве, которое при стрельбе с той стороны даже покинуть не сумеют. Этакая миниатюрная комната-ловушка. «Долго мне тебя еще ждать? А то я для твоего удобства даже руки поднял. Они так затекут скоро», — снова сказал мужчина. Вздохнув, демон вошел внутрь. «Ну вот видишь, мы совсем не страшны». Прямо перед входом на стуле сидел явный кибер из старших. Даже не открывая его интерфейса, можно было понять, что у него уровень 30-й или 40-й. «Мы рады любым гостям, даже тем, которые приходят с оружием. Главное, чтобы не стреляли». Он был не один. Полукругом стояли еще несколько братьев. Эти, правда, были из низших. «Приветствую. Да прибудет с тобой свет». «И тебя также», — кивнул мужчина. «Можно я руки опущу? А то сидеть с поднятыми страшно неудобно». «Можно», — согласился демон, убирая пистолет в кобуру на бронежилете. «Не ожидал встретить здесь одного из старших». «Я тоже не ожидал, тем паче, что ты вроде не из старших даже, и имечко у тебя занятное». «Что поделать, какое есть. Раз уж ты решил меня просканировать, не обессудь». «Шпуля, силач, мастер, 40-й уровень, сила 150, ловкость 100, восприятие 200, интеллект 250, выносливость 200, боевые навыки, пробойник 1. Силач 2, рывок 3, управление 1, пассивные навыки, центральный 4, истинное я 2, стрелок 2, рукопашник 3. «Интересный у тебя выбор, мастер», — заметил демон, рассматривая характеристики собеседника. «Я так понимаю, что ты из Ноглийских?» «Нет, даже не был там никогда вроде», — удивленно ответил Шпуля. «А из чего ты решил, что я оттуда?» «Да так, предположение, все старшие оттуда, так или иначе. А я вот нет, и здесь, значит, стал исключением из правил». Дружелюбно улыбнулся силач, разводя руки в стороны. «Ну, насчет исключений не знаю, не буду судить. Но большинство старших именно оттуда». Сияющий посмотрел на младших. «Все они старше седьмого, никакого интереса не представляют. Не против, если я друзей позову, а то на улице прохладно». «Чего уж, заходить, почему нет?» — пожал тот плечами. «В тесноте да не в обиде, как говорится». «Спасибо». Демон вышел на крыльцо и, решив не рисковать, черт его знает, как стрелок воспримет его махание руками, крикнул. «Все внутрь! Тут спокойно!» Егерь тут же встал из-за укрытия, убрав автомат за спину, помог выбраться из машины Жанне. С другой стороны, ее подхватила Инна, так что, когда он спохватился, помощь уже не требовалась. Придержав дверь, он лишь запустил соратников внутрь. «Ого!» – удивленно сказал силач. «Первый раз вижу столько братьев выше 10 уровня вживую. Добро пожаловать! Сейчас я чего-нибудь соображу перекусить». «Спасибо за гостеприимство», — улыбнулась Инна. «Рада, что здесь оказались не люди». «Это верно», — согласился егерь. «Иначе пришлось бы оттирать от крови полы, а это не слишком приятное занятие. Думаю, нам повезло». «И вам повезло, и мне», — сказал хозяин, принося котелок с чем-то съестным. Младшие тут же столпились вокруг стола. «Кыш, не про вас еда. Позже покормлю. Вы уж извините. Я вместе с ними обычно обедаю. Какая-никакая компания». «Да какой уж обед. Ужин скоро». Демон дождался, пока низкоуровневые соберутся возле печки. «И часто ты их кормишь?» «Да как сам сажусь, так и их зову. А что?» «Нет, ничего. Просто думаю, разжирели они у тебя чересчур. С запасами обросли, метаболизм-то у них другой», — сказал, внимательно осмотрев младших, сияющий. Жирков на них и в самом деле было с излишком. «Хотя компания — это, безусловно, важно. Приятного всем аппетита!» Макароны по-флотски в исполнении Шпули были вполне съедобные, но не более. Не то он сильно не старался, не то просто был сторонником простой еды. Но в любом случае они были сытными, и этого оказалось вполне достаточно. Впятером они умяли половину котелка, и, с сомнением посмотрев на свисающие бока братьев и сестер, хозяин отнес остатки обратно на кухню. Через минуту он уже вернулся с горячим металлическим чайником и разлил бодрящую жидкость по разномастным кружкам. Запах был потрясающим, да и вкус не подкачал. Жанна сжимала кружку между ладоней, будто отогревая пальцы, хотя они вроде не должны были мерзнуть. «Все в порядке?» — спросил ее демон, обнимая за плечи. «Не знаю, вроде да, только знобит сильно». «Наверное, это нормально, после всех злоключений, что у тебя были в последнее время. Шпули, прости, что навязываюсь. Можно будет у тебя сегодня переночевать?» — спросил сияющий, не особенно надеясь на положительный ответ. «Завтра после полудня уедем». «Зачем уедем? Оставайтесь, насколько нужно!» — взмахнул руками мастер-силач. «У меня на втором этаже половина комнат свободна. В одной я сплю, в другой вот эти братцы. И еще две в вашем полном распоряжении. Я хоть пообщаться смогу нормально». «Я провожу, а вы оставайтесь», — строго сказала Инна. «Сегодня девочки с девочками спят, согласна?» Жанна лишь кивнула в ответ. Было видно, что силы ее совершенно покинули. «Всем спокойной ночи!» «Давайте я вас провожу!» Шпуля встал со своего места. «Спасибо, не надо, мы сами как-нибудь». «Ну тогда занимайте любую понравившуюся комнату, из тех, что не заперты. В одной у меня сущий свалок, так что я ее закрываю», — кивнул мужчина, присаживаясь обратно. Девушки поднялись по широкой резной лестнице на второй этаж. Было слышно, как поскрипывают половицы, открывается одна из дверей. «Судя по всему, устроились», — спросил в пространство хозяин, когда шумы сверху прекратились. «Спасибо», — сказал демон, — «даже не знаю, как тебя благодарить. Не думал, что сможем найти кров сегодня на ночь». «Зато я знаю. Оставайтесь на подольше. Чаю попьем, пообщаемся. Если неудобно, просто так в гостях быть. С проектом моим новым поможете». «Это интересно. И что ж ты затеял?» «Да я тут заметил, что все схемы, которые я знаю, все приспособления и прочее, все это в голову заложено как будто изначально. Вот думаю, а собрать что-то новое не по схемам смогу или нет?» — сказал с азартом мастер-силач. «И решил я построить снегоход. Такой, чтобы мог проехать по творящемуся вокруг безобразию». «А почему не вездеход? Ну, там колеса на низком давлении, ось удлинить. Так, чтобы и по земле, и по снегу, и по воде». Пока демон говорил, перед глазами пролетали десятки чертежей с подробной инструкцией по сборке и наладке. «Нет, понимаешь, я хочу делать полезное, хочу новое!» — горячать выпалил Шпуля. «Пусть оно трижды бесполезное будет, зато мое собственное. Я пока тут обустраивался, столько всего сделал, печку вот переложил, канализацию, водопровод, и все своими руками. Но куда ни сунься, всюду уже готовое. Я сначала радовался, в прошлой жизни-то, я, понимаешь, был слесарем-механиком. И вечно приходилось рыться в интернете, искать примочки и устройства машин. А тут раз, и все уже готово, голову ломать не надо. Как пилить, знаю, как строгать, знаю, как кирпич класть и операцию по вырезке аппендицита делать, все знаю». Он пробарабанил пальцами по столу несложную мелодию. «А потом на меня, понимаешь, такая тоска напала». «Почему вдруг?» — спросил, подогревая собеседника, сияющий. Он явно изголодался по общению, хоть и связь, и даже управление у него были. «Страшно стало. А вдруг я не в состоянии ничего нового сделать, без чертежа?» — сказал Шпуля доверительно. «Что если, переродившись, мы полностью потеряли способность к изобретательству, к созданию нового?» «Вот тебе делать нечего», — усмехнулся егерь. «Мы там выживаем, сражаемся с каждой железякой, которую можно воскресить, боремся. А он тут изобретательством занимается, новое ищет, понимаешь? За последние 3 дня на моих глазах погибло больше 300 братьев». «Успокойся», — прервал демон рассуждение обвинения помощника. «Ты, конечно, прав, но и он дело говорит. Вот только сказать тебе, Шпуля, по этому поводу я ничего не могу. Нам в городе и в самом деле не до того. С другой стороны, могу тебя порадовать, на 3-м уровне к обычным схемам добавляется компонующий конструктор. Там ты сможешь собирать любой предмет из того, что есть в наличии. Ну, по крайней мере, теоретически». «Да? А что ж тогда на 4-м? Вообще можно не думать? Изобретения сами в голову лезут», — с грустью проговорил мастер-силач. «Нет, ну так же не должно быть. А как же абстрактное мышление? Творчество?» «Не знаю, кем ты работал до того, как... Но, насколько я понимаю, творчество — это всего лишь переложение старого опыта на новый лад. Чем больше ты знаешь, тем больше шанс, что создашь нечто, чего раньше еще не было». Задумавшись на несколько секунд, он продолжил. «Ну и надо понимать, что кроме прикладного изобретательства есть еще фундаментальные научные исследования, и тут, я думаю, никакой навык мастера не поможет». «Это вроде квантовой физики и исследования вакуума?» — улыбнувшись, спросил Шпуля, но, увидев утвердительный кивок, несколько замялся. «Ты, конечно, извини, я вижу, что у тебя интеллект почти в 2 раза больше, но, по-моему, ты сущую глупость говоришь. Вот кому они сейчас нужны? Вся эта высокая наука и прочее. А вот придумать, как рыбу с берега ловить на глубине, или транспорт сделать, или теплицу — это все гораздо полезнее». «Даже спорить не буду. Вот только все, что ты перечислил, в схемах уже есть. По крайней мере, у меня. Например, дизельный снегоход «Север» 5000, лодка моторная «Пионер», сеть». «Можешь не продолжать, я понял», — грустно вздохнул неудавшийся изобретатель. «Давай тогда в другом ключе поговорим», — решил сменить тему демон. «Сейчас у тебя 40-й уровень. Таких процент, может, 2. В общем, крайне мало. В основном все из ногликов, из лаборатории наномашин, которая там стояла». «Честно?» «Не знаю», — пожал плечами раздосадованный Шпуля. «Я когда очнулся, был во взморье, на середине улицы стоял, как дурак смотрел на окружающий ужас. Но по тем воспоминаниям, которые у меня остались, Я там только проездом бывал, хотя жил и работал вроде у моря. Может, у тебя вещи какие-нибудь остались, документы? Есть, как-нибудь. Сохранил кубик на память. Он порылся в карманах куртки и положил на стол матово-черную игральную кость, а на одной из граней которой была мелкая надпись «ЗПНМ-70». «Да особой ясности ты не добавил», — сказал демон, вертя кубик в руках. «Ладно, спасибо. Завтра разберемся. А то чего-то в сон клонит». «Конечно, разберемся», — согласно кивнул мастер-силач. «Проводить?» «Да нет, раз уж девушки разобрались, и мы, авось, не потеряемся». «Ты-то сам идешь?» «Не, столько событий, что сейчас не усну», — улыбнулся Шпуля. «Я тоже пока посижу», — кивнул егерь. «А вы восстанавливайтесь?» «Хорошо, спокойной ночи». Попрощавшись, он поднялся на второй этаж. Две ближайшие двери были заперты, так что он зашел в третью и увидел пустую двухъярусную кровать, явно самодельную. И, решив, что эта комната для них вполне подходит, повалился на нижнюю полку, мгновенно засыпая.